Аркадий Аркашов. Рассказ «Странная планетка». Читает Александр Дунин. Вот уже более 40 лет эта странная карликовая планетка находилась под контролем Земли. 11 наместников, один за другим, отправлялись с Земли на эту планетку, и все 11, один за другим, были отозваны, как не справившиеся. В конце концов, наместником Земли на этой хитрой планетке стал робот. По сути дела, это была не просто планетка, а планетка-предприятие со всеми вытекающими отсюда последствиями. И здесь уже много лет подряд строили Пабло Суржик. Никто на планетке не знал, что такое Пабло Суржик. Одни говорили, что это важная деталь к еще более важной детали. Другие считали, что это восстановление лица по черепу. Третьи были уверены, что это новые секретные образцы мороженого. Но никому об этом не говорили. Однако все были уверены, что Пабло Суржик — это что-то необходимое и розовое, и строить его надо, засучив рукава, всем коллективом, догоняя передовых, подтягивая отстающих, рука об руку, нос к носу. Об этом же каждый день писала и местная пресса. И к вечеру, прочтя газеты, все уходили с работы с сознанием того, что розовый Пабло Суржик стал на день ближе, на день реальнее. И все понимали, что живые предшественники робота были неправы. «Конечно, не правы», — писала местная пресса. «А как же они могли быть правы, когда они были неправы?» Это было убедительно и толкало всех к новым успехам. Поэтому неудивительно, что робот застал планетку на новом небывалом подъеме, как писала местная газета. Иными словами, все надо было начинать сначала. «Самое главное — пробудить инициативу и сознание», — решил робот. «А для этого нельзя позволить им соглашаться со мной по каждому поводу». И для пробы на первом же митинге робот заявил собравшимся, что он круглый идиот. Больше в этот день он ничего не мог сказать, потому что грянула овация. Между прочим, она до сих пор еще громыхает. На следующий день робот собрал начальников отделов и заявил, что он не любит оваций. «Он не любит оваций! Он не любит оваций!» — восхищенно сказали начальники отделов и созвали стихийный митинг. «Не любит оваций! Не любит оваций! Не любит оваций!» — скандировали все. Вспыхнула овация, от которой у робота к вечеру разболелась голова с электронным мозгом. И вдруг робот понял, почему Пабло Суржик до сих пор не построен. Ведь они же все время митингуют. И на следующий день он заявил всем на общем собрании: «Меньше оваций, больше дела!» От разразившейся в ответ овации у робота чуть не лопнули предохранительные перепонки, и сама планетка едва-едва не развалилась. Хорошо, что в субботу был короткий день, и ровно в 14:30 всех как ветром сдуло. Всю оставшуюся субботу и целое воскресенье робот ломал свою железную голову над тем, как же пробудить в них то самое самосознание. Удивительное дело, он назвал себя круглым идиотом, а они не только согласились, но еще и обрадовались. И тогда робот решил пойти на риск. Он будет давать такие дурацкие указания, которым даже табуретка должна воспротивиться. В понедельник он сказал начальникам отдела: «Главное в строительстве Пабло Суржика — это обеспечить брынзовелость». Начальники одобрительно закивали головами. «Это правильно», — сказал один из них. «До сих пор мы закрывали глаза на брынзовелость. Что греха таить? Недооценивали». «Брынзовелость — это объективный фактор», — сказал другой. «И с ней надо считаться». «Надо объявить кампанию за стопроцентную брынзовелость», — сказал третий. «Подумайте над тем, что я вам сказал», — обратился робот к начальникам. «Примите меры и завтра доложите». Когда наступил вечер, робот с ужасом увидел, что вся планетка иллюминирована и разукрашена. «За стопроцентную бронзовелость!» — кричали неоновые буквы. «А что ты сделал для бронзовелости?» — орали размалеванные плакаты. «Бронзовелость приближает Пабло Суржик!» — так гласила местная газета. А в универсальном магазине в отделе подарков продавались эстампы с видами робота по 5 рублей 30 копеек за штуку. В переводе на наши деньги. «Ага», — подумал робот, — «вот тут-то вы и попались». И во вторник он выступил на общем собрании. «Бронзовелость — это чушь!» — кричал он. «Это глупость, которую я выдумал! И среди вас есть такие, которые поднимают на щит любую сказанную мной глупость! А где же ваше самосознание?» «Это правильно!» — выступил первый начальник. «Еще вчера мы закрывали глаза на то, что бронзовелость — это чушь. Что греха таить? Недооценивали!» «То, что бронзовелость — чушь, — это объективный фактор!» — выступил другой начальник. «И с ней надо считаться!» «Надо объявить кампанию за уничтожение стопроцентной бронзовелости!» — выступил третий начальник. Вчерашнее ликование перманентно переросло в сегодняшнее. «Бронзовелость — это чушь!» — кричали неоновые буквы. «А что ты сделал для уничтожения бронзовелости?» — орали размалеванные плакаты. «Бронзовелость не приближает, Пабло Суржик!» — гласила местная газета. А в универсальном магазине в отделе подарков эстампы с видами робота подорожали на 40 копеек. В переводе на наши деньги. Среду планетка встречала небывалым подъемом. С утра у робота поднялось электронное давление, и он, кроме валидола, ничего не ел. Еще бы, всю ночь он искал способ вызвать разумное неповиновение себе, и к утру, как ему показалось, нашел. Он снова вызвал к себе начальников отделов и зачитал приказ. «Уволить с предприятия всех синеглазых блондинок по статье 47В». «Наконец-то!» — сказал первый начальник. «Раньше мы на них закрывали глаза». «Синеглазые блондинки — это объективный фактор», — сказал второй. «Надо объявить кампанию», — согласился третий. Робот повысил голос. «Почему вы не спрашиваете меня, за что?» «Ну, значит, так надо», — отчеканили все трое. «Я уволил их!» — закричал робот. «За то, что никто из них ни разу не прогулял!» «Правильно!» — сказали начальники отделов. «Раз их уволили за то, что они ни разу не прогуляли, значит, на нашей планетке не было и нет прогульщиков!» Робот вышел из себя. Он был раскален. «Но ведь это абсурд!» «Да! Раньше мы как-то закрывали глаза на абсурд!» — бесстрастно сказал первый. «Абсурд — это объективный фактор», — поддакнул второй. «Надо объявить кампанию за стопроцентный абсурд», — убежденно высказался третий. От негодования и изумления у робота отнялась вторая сигнальная система. Он почувствовал себя настолько плохо, что немедленно уехал домой и лег на техосмотр. Четверг был объявлен нерабочим днем по случаю отсутствия на планете прогульщиков. А в универсальном магазине в отделе подарков эстампы с видами робота подорожали еще на 40 копеек, в переводе на наши деньги. Последний удар робот получил в пятницу, когда прочел в местных газетах, что под его руководством план строительства Пабло Суржика перевыполнен на 453,46%. Получалась поразительная картина. По плану, строительство Пабло Суржика должно было закончиться в 2965 году, а по местной газете предприятие строило Пабло Суржик уже в счет 2981 года. Напрягая последние силы, робот написал на Землю, что все на этой планетке — липа. Подъем — это развал, а плюс 450% — это минус. Аркадий Арканов. Рассказ «Странная планетка». Конец книги. Читал Александр Дунин.